в составе 154 человек, включая Сталина, Андреева и Шкирятова. Из них на 18-м съезде в 1939 году делегатами оказались только трое – Сталин, Андреев и Шкирятов. Приближалась осень 1935 года. Вторая осень Сашиной ссылки. Коровник закончили, и работы у Саши опять не было. Пойдет по реке Шуга, и он и без того одинокий, будет совсем оторван от мира. Зарядили осенние дожди. Деревня казалась безлюдной. Собаки и те попрятались. Саша перечитывал старые газеты, старые журналы. Знал их наизусть. Летом 1935 года Зида уехала на каникулы к дочери, но к 1 сентября не вернулась. В школу прислали другую учительницу. Значит, уехала навсегда. Исчезла из его жизни так же странно, как и вошла. Только уже зимой Саша получил от нее письмо. «Прощай, Саша. Спасибо за все, что ты мне дал. Желаю тебе свободы и счастья. Вспоминай иногда обо мне». И есенинские строки: «Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе близкому и дальнему мне люду буду говорить я о тебе». Письмо без обратного адреса. Штамп на конверте неразборчив. В общем, исчезло. Почему? Из-за дневника? Но он ведь искренне раскаялся тогда, попросил прощения, оправдывался опасением подвести других людей. Она не возражала, не спорила, не обижалась. Их отношения как будто наладились, и все же, видно, рубец остался. И Варя, Саша думал о ней, Зида это чувствовала, хоть вида не показывала, не ревновала. Может быть, другое? Видела ссылку с Ангары. Уводят, уведут и Сашу. Может быть, не хотела, чтобы это было при ней, и сама уехала, не вернулась. Правильно, наверное, поступила. Письмо Сталину Саша не отсылал. Конечно, в газетах писалось много обнадеживающего. Появились новые имена, новые народные герои. Забойщик Стаханов, машинист Кривонос, фрезеровщик Гудов, кузнец Бусыгин, обувщик Сметанин, ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы, колхозницы Мария Демченко, Мария Гнатенко, трактористки Ангелина и Кавардак, люди, положившие начало массовому трудовому подвигу, открыта первая очередь московского метрополитена, пущены новые заводы и фабрики. Разве угнетенный, терроризированный народ способен на такие свершения? Нет-нет, народ не угнетен, не терроризирован. Народ за партию, за Сталина, верит в него, предан ему. И Сталин неотделим от народа, встречается с металлургами, колхозниками-ударниками, командирами Красной Армии, выпускниками военных академий, с женщинами-колхозницами, стахановцами, комбайнерами-комбайнершами, с хлопководами. Но, с другой стороны, если летят головы ленинских соратников, то что стоит его Сашина голова? Раньше слово «коммунист» означало принадлежность к великому братству идейных единомышленников. Теперь оно звучит опаснее, чем слово «белогвардеец». Белогвардеец ничем не замаскирован. Коммунист замаскирован партбилетом, и потому с ним надо быть особенно бдительным, как теперь выходило по газетам. А он, дурачок, всегда считал себя большим политиком, комсомольский вожак, мечтал когда-то поступить в Свердловский коммунистический университет, потом в институт красной профессуры, мечтал стать партийным работником. Но в конце концов он выбрал профессию инженера. Стране нужны специалисты. В будущем он представлял себя хозяйственником и, следовательно, опять же, политиком. А какой он политик? И что такое политик? Политика — это совсем не то, что представлял он себе в юности. Нечто простое, прямолинейное, честное, идейное, без интриг и обмана. Наивный дурачок, потому и попал сюда. Будь он настоящим политиком, ловким, гибким,